Глава 7. Едва Тим с друзьями вернулись в академию, зарядил дождь. Крупные капли барабанили по стеклу так, что казалось, будто гномы опять собирают войско и готовятся к дейской битве. Примечание. Крупное сражение между древними и молодыми расами произошло у города Дейск в Закатном Королевстве в 3-м году от начала Великой войны. Тим дошел с Лирой до ее комнаты и остановился. «Звездочка». Он назвал ее домашним прозвищем и с надеждой заглянул в глаза. «Ты простила меня?» Лира смущенно улыбнулась и быстро коснулась его руки. Но Тим почувствовал ее стыд, сожаление и неловкость. «Это ты прости меня», — прошептала она и, мельком оглянувшись, провела пальцами по его челке. «Я должна была сперва поговорить с тобой». Тим улыбнулся и поцеловал ее в макушку, передав свои радости и счастье. Через несколько минут Тим уже шагал к себе, но едва он успел открыть дверь в комнату, как над головой раздался зычный голос декана Пратта, усиленный магофоном. «Студенты первого курса, срочный сбор в Желтой башне!» Фил лежал на кровати, заложив руки за голову, и мечтательно смотрел в потолок. Он перевел взгляд на Тима и спросил. «Ну, поговорили?» Тим кивнул и бросил под кровать сумку с пледом. «Все хорошо. Идем. Декан собирает». Фил потянулся и легко вскочил на ноги. «И что ему надо вечером в воскресенье?» Тим пожал плечами и вышел из комнаты. Через пару минут его догнал Фил, и они вместе отправились в Желтую башню. Еще в первый день в академии Тим узнал, что башни различали по цветам. Зеленая — для факультетов растениеводства и прикладной магии, красная — боевого факультета, в белой занимались целители, оранжевая приютила артефакторов и студентов магического права. Черная — некромантов, а в желтой обосновался факультет общей магии. Между собой их соединяли трехэтажные общежития. Обычно студентов одного факультета селили в одном корпусе, но правила академии не запрещали и смешанное проживание. Был только один запрет. Парни и девушки не могли соседствовать. В каждом общежитии существовали женская и мужская половины. Если бы студентов застукали на другой половине после комендантского часа, тут же исключили бы. Декан Пратт руководил общей магией, но одновременно был и куратором всего первого курса. Поэтому общие сборы часто проходили в Желтой башне, несмотря на то, что студенты были прикреплены и к другим факультетам. Тим с Филом по привычке поднялись на второй этаж и зашли в аудиторию. За 3 недели учебы это был уже 3-й сбор. Так что, придя на место, Тим оглянулся в поисках Лиры. Та с подружками оказалась в конце аудитории и энергично махала ему рукой. Протиснувшись сквозь толпу студентов, Тим сел рядом с Лирой и спросил. «Не знаете, зачем нас собрали?» Девочки покачали головами. Тут в аудиторию вошел декан, а с ним парень и девушка. Декан очень гордился тем, что он был чистокровным человеком, и рассказывал об этом по поводу и без. Как все люди, магистр Прат был невысок. Он едва доходил Тиму до плеча. Темные короткие волосы разделял прямой пробор, а крошечная треугольная бородка вокруг тонкого рта выглядела нелепо. Карие глазки смотрели пристально, с прищуром, будто он умел читать мысли и души студентов. Магистр Прат поднялся на возвышение перед доской и выжидающе уставился на студентов. Когда все успокоились, он прокашлялся. «Хе-хе. Добрый вечер. Я собрал вас потому, что мастер Фолиус жалуется. Вы почти не бываете в библиотеке. Ни один студент не собрал полный комплект книг на этот семестр. Вы чем думаете? Вы не у себя дома. Мы не будем бегать за вами и просить выучить хоть что-то к экзамену!» По классу прошел шепоток. Тим склонился к уху Лиры. «О ком он?» Лира посмотрела на него так, что он тут же почувствовал жар на щеках. «Мастер Фолиус, дух, он возглавляет библиотеку. Ты что, ни разу там не был? Хочешь, чтобы тебя отчислили?» — прошипела Лира. «Как хорошо, что светлым эфикам недоступна магия огня. Иначе от меня осталась бы только горстка пепла». Тим пожал плечами и перевел взгляд на декана, возле которого стояли два вампира, едва ли старше 20 лет. «А это еще кто?» «Перевелись к нам. Знакомьтесь, Мирон и Мира Тареха. Мирон обучается на магическом праве, а Мира — на прикладной магии. Старосты факультетов, помогите им освоиться». Магистр замолчал, осматривая перешептывающихся студентов. Тим дернул Фила за рукав, жестом указал на парня возле декана и прошептал. «Это он!» «Кто?» «Тот, третий. Сегодня в водонапорке. Алекс его Мироном называл». «Думаешь, он?» Тим кивнул и завертел головой по сторонам, выглядывая Алекса, но так и не нашел. Неожиданно декан крикнул. «Тихо! Помните, что вы студенты древнейшей Академии магии в нашем мире. Мы всегда славились гостеприимством и мудростью. Помогите этим!» Он замолчал, указывая на Тареха. «Ребятам стать частью нашей большой семьи!» Декан так разгорячился, что толкнул Мирона в плечо. Тот резко отодвинулся и отряхнул рукав модной широкой кожаной куртки. Тим нахмурился. Чего это он? Подобное выражение лица, полное едва скрытного презрения, он видел не раз. Давно, когда еще был эльфенком, его учитель по чистописанию, Рансо, точно так же смотрел на Ману Ортиса. Через пару минут магистр Пратт отпустил первый курс, и друзья распрощались. Как только за Тимом и Филом закрылась дверь их комнаты, Фил занял единственный табурет и уставился на Тима. «Ну, рассказывай, это точно он? Почему ты так уверен?» Тим пожал плечами. «Наверное, он. Не знаю. Слушай, он же с твоего факультета. Найди его завтра, поговори. Может, выяснишь что-то?» Фил зевнул и почесал лоб. «Тоже мне умник, будто я сам не догадался». «Вот и хорошо. Давай спать». Тим достал полотенце из шкафа и направился в общую душевую в конце коридора. Когда закрыл дверь, заметил, что один из цветков на раме зеркала переполз на другую ее сторону. Вот же забавная вещица. Утром перед занятиями Тим и Фил отправились в библиотеку, расположенную в правом крыле дворца ректора. Она еще была закрыта, но они надеялись, что книги выдадут быстро, раз уж мастер Фолиус так расстроен, что никто к нему не заходит. Когда они зашли в большой просторный зал, уставленный стеллажами и множеством низких столиков и диванчиков, то увидели разбросанные тома и духов, летающих и заламывающих призрачные руки. Тим вздрогнул. Он с детства не любил духов, а тут их сразу несколько. Фил подозвал домовика, который стоял, задумчиво глядя на кипу книг, валяющихся повсюду. «Что тут случилось?» Домовик сморщил нос и прошептал, что у мастера Фолиуса случилась беда, но он не может никому об этом рассказывать. Затем вздохнул и засеменил в сторону стеллажей. Тим с Филом переглянулись. Что еще за беда? Пока они тихо переговаривались и решали, идти на лекции или помочь неизвестному Фолиусу, звон колокола оповестил о начале занятий. Тим с раздражением выдохнул. «Ну вот, опоздали». Фил прошелся мимо стопок с книгами, лежащими на полу, столиках и диванчиках. Поднял один из томов и прочел. «Каталог особой селекции. Том 5». Он покрутил в руках книжицу и положил на стол. «Эй, вы! Пошли вон!» Из-за стеллажа вылетел очередной дух и набросился на них с кулаками. Фил рассмеялся. «И что вы нам сделаете?» Тим отошел подальше. Он помнил, что может сделать разгневанный сильный дух. Когда Тиму было лет 7, он собрал букет любимых маминых фрезий в дворцовом саду. Солнце сияло ярко, а на душе царила радость. Тим не мог сдержать счастье и подпрыгивал при каждом шаге. Вдруг его ударили по спине. Он вскрикнул и оглянулся. Дух дворцового садовника Платиуса возвышался над землей. Его седые волосы развивались в разные стороны, хоть ветра и не было, а в руках дух держал метлу. Платиус тогда кричал что-то о порче, клумб и наказании, но Тим испугался и сбежал. С тех пор он старался обходить духов стороной. Мало ли что их держит в этом мире. Фил охнул и увернулся. Разгневанный дух бросил в него книгу. Тим схватил друга и утащил за диван. Над их головами тут же навис дух. «Что вы тут делаете? А, это вы! А ну верните! Сейчас же!» Дух опять замахнулся книгой, но Фил выставил руку вперед и прокричал, что они ни при чем. «Ни при чем?» — переспросил дух и отлетел подальше. Тим с Филом вышли из-за дивана. «Мы ничего не знаем. Нам бы книги!» Тим махнул пустой сумкой для учебников. Магистр Пратт вчера говорил, что мастер Фолиус приготовил комплекты для первого курса. Дух поднял голову и уставился на них, потом хлопнул себя по лбу. «Точно! Первый курс! Да-да, я приготовил. Сейчас выдам!» Он отлетел к ящикам с картотекой и принялся перебирать бумаги. Сквозь его тело виднелись то и дело выдвигающиеся ящики и переворачивающиеся карточки. Тим указал Филу на дух и покрутил пальцем у виска. Странный он. Сперва ректору жалуется, потом книгами кидается и выгоняет из библиотеки, а у самого фолианты разбросаны. Но Фил уже включил режим обаяшки и направился к духу. «Вы же мастер Фолиус?» Тот, не отрываясь от бумаг, кивнул. «Я Филипп Абернон, с магического права. А это Тим Кальми, с общего. Может, помочь вам тут прибрать?» Мастер Фолиус обернулся и осмотрел библиотечный зал, в котором повсюду валялись книги, журналы, фолианты и гримуары. Он всплеснул руками и рассыпал бумаги, которые держал. «О, прозрачная моя башка! Что теперь будет? Ректор меня убьет!» Тим с Филом переглянулись. «Простите, но вы в некотором роде уже...» Тим склонил голову на бок, высунул язык, закатил глаза и сложил руки на груди, показывая, что мастер и так мертв. «Что уже?» Мастер уставился на Тима, потом хлопнул себя по лбу. «Ну да, вы правы. Итак, молодые люди, вы за книгами пришли?» Они кивнули. Пока мастер Фолиус отдавал распоряжение домовикам принести из хранилища комплекты для первого курса факультетов магического права и общей магии, Тим отозвал Фила в сторонку и прошептал. «Ты зачем на работу напрашиваешься? Мы и так первую лекцию пропустили». Фил также шепотом ответил. «Ты дурак, что ли? Иметь друга-библиотекаря полезно. У него точно есть решебники к задачкам, готовые курсовые прошлых лет. Мало ли чем еще он может помочь. Сейчас мы быстро книги расставим и пойдем». Тим в задумчивости уставился на него. В чем-то Фил прав. Библиотекарь может быть полезен и в раскрытии заговора. «Вот ваши книги». Голос Фолиуса отвлек Тима от размышлений. «Забирайте и проваливайте. Без вас проблем выше крыши». Фил широко улыбнулся. «Мастер Фолиус, так давайте мы вам поможем. Вы что-то потеряли?» Дух завибрировал и помутнел. «Откуда вы знаете?» Тим хмыкнул и указал на беспорядок в зале. Мастер Фолиус подлетел ближе и воровато огляделся. «Да, у меня кое-что пропало. Нет, не могу. Идите своей дорогой!» Он взмыл под потолок и заметался меж стеллажей. То просачивался сквозь них и исчезал из виду, то вновь появлялся, спускался вниз, замирал перед Тимом и Филом, теребил край сюртука, грыз призрачные ногти. Когда Фолиус исчез в очередной раз, Тим позвал Фила. «Слушай, да ну его, идем!» Он развернулся и направился было к двери, как из-под земли вырос мастер Фолиус. «Откуда мне знать, что вам можно доверять?» Фил пожал плечами. «Ниоткуда. Ладно, спасибо за книги». Он обогнул мастера, но тот опять преградил путь. «Идемте за мной, я все расскажу». Мастер Фолиус полетел вглубь библиотеки, а Тим с Филом, оставив книги в зале, пошли за ним. Они долго петляли мимо стеллажей, переходили из комнаты в комнату, пока не оказались в крошечной каморке размером с трехместную карету. В ней помещался маленький кофейный столик, низкое кресло и тахта. Повсюду валялись книги. Фолиус закрыл за ними дверь, убрал пару томов с тахты. «Присаживайтесь и извините за беспорядок. Ко мне нечасто заглядывают гости». Тим сел на тахту и сдавленно охнул. Она была такой низкой, что колени едва не прикрывали его собственные острые уши. Фил хохотнул и садиться отказался. «Мастер Фолиус, что у вас случилось? Я учусь на магическом праве. Вы можете мне все рассказать». С этими словами он вытащил грифтар с карандашом из внутреннего кармана мантии и приготовился писать. Тим закатил глаза. Вот же позер. Еще ни одной лекции по оперативно-розыскной деятельности не посетил, а уже опрос проводить собрался. Да еще и новомодным грифтаром хвастается. Тим искренне считал, что стопка сшитых вместе листов бумаги — это жуткая глупость. Весит много, носить с собой неудобно. Зачем тратить на нее огромные деньги? Мастер Фолиус подлетел к креслу и застыл над ним. Он тревожно мерцал и никак не решался заговорить. Тим нетерпеливо постукивал мыском сапога по паркету. Что же он так долго? Если они и вторую лекцию пропустят, точно отчислят. Наконец Фолиус решился. Скрестил пальцы и выдохнул. «Пропала книга повелителя». Тим охнул и застыл, а Фил поднял бровь. «Книга повелителя?» Тим бросил на него возмущенный взгляд. «Лунная богиня, ты вообще в школе не учился, что ли? Скандал будет, если кто-то узнает». Примечание. Книга повелителя — книга, созданная человеческим магом за 3000 лет до начала Великой войны. Содержит систему подчинения новых и младших рас, заговоры, символы, вербальные указания и зелья. Фил поджал губы, проигнорировав его выпад, и повернулся к Фолиусу. «Итак, пропала книга повелителя. Расскажите, какого именно повелителя? Местного? Угота Пятого? Или это Фераэль Честный, растеряша?» Он посмотрел на Тима с вызовом, но тот лишь усмехнулся. Фолиус закатил глаза. «Вот он, — дух указал на Тима, — прав. А ты — чешуйчатый болван!» Фил покраснел и захлопнул грифтар. «Если вы мне ничего не расскажете, я не смогу помочь». Мастер Фолиус кивнул и рассказал о том, что за 3000 лет до Великой войны человеческий маг возомнил себя повелителем других рас. Он работал всю жизнь и под конец создал систему подчинения других рас. Заговоры, символы, вербальные указания и зелья. Все было направлено на подавление личности грязных. Правители Закатного Королевства, Арвалиона и Ноктариона только обрадовались возможности поработить других и пользовались изобретением тысячи лет, пока не появился чужак по имени Рик Голдман со своей идеей равенства рас, и не началась Великая война. Когда заключили Айрлингский мир, книгу спрятали в особой секции всеобщей библиотеки. И вот теперь она пропала. Фил побледнел и опустился на тахту рядом с Тимом. «Санди, меня выпей! Как же вы такую книгу проворонили?» Он уставился на мастера Фолиуса, который летал под потолком, и то мутнел, то снова становился прозрачным. «Да не знаю я!» Он всплеснул руками. «Охранные заклинания не сработали, никто не вламывался, все чисто, но книги нет!» Тим с надеждой в душе обратился к мастеру. «Может, вы ее сами куда-то положили и забыли?» Дух спикировал вниз и оказался перед лицом Тима. «Я дух, а не выжившая из ума старуха. Я точно знаю, где книга была!» Фил опять достал грифтар и карандаш. Он расспрашивал Фолиуса, брал ли книгу кто-то из преподавателей, интересовались ли ей студенты, кто мог пройти мимо охранных заклинаний, и задал еще кучу таких вопросов, которые и в голову бы Тиму не пришли. Через несколько минут дух вспомнил, что на третий день после начала учебы про книгу спрашивал высокий темноволосый парень. С ним были еще двое. Один шипел, когда говорил. Второй, сивоволосый, со странной рваной прической, все время молчал. Они не представились, не сказали, с каких курса и факультета. Просто уточнили, правда ли, что книга в хранилище библиотеки. Тим затаил дыхание, слушая рассказ мастера Фолиуса. Он сразу понял, о ком речь. Вряд ли во всей академии сыщется еще одна такая же троица друзей-оборотней — демон, Василиск и Вервольф. Фил пообещал подумать над всем, что ему поведал дух. И вскоре они, наконец, отправились на лекции. Как только вышли из дворца ректора, Фил прошептал. «Понял, о ком он говорил?» Тим задумчиво кивнул. «Лангар, Даркас и Кархо. Зачем им понадобилась книга повелителя?» Фил пожал плечами. «Вечером обсудим». Он махнул на прощание и направился к оранжевой башне. Тим постоял еще немного и пошел к желтой, на общий факультет, думая, что надо бы проследить за Алексом и его дружками.